вывезла меня в качестве начинки. Сёма, по крайней мере, она дала вам возможность оформить документы, легализоваться. Таков был договор, если я правильно понимаю. Ну и все. Брак заключили в России. Они успели здесь приземлиться, и она вас в ту же секунду бросила в аэропорту Кеннеди. В аэропорту Кеннеди! Сипло трещит сверху. Сёма вскакивает, но тут же садится. Одновременно из кухни вылетает Эликс. На нем белый клетчатый передник, в одной руке большой нож, в другой громадный, очень красный помидор. Сам он тоже невероятно красен, по крайней мере, большое его лицо налито багровым соком, что заметно затрудняет процесс жевания. Его рот набит до отказа. Давясь, он пытается что-то сказать. Тщетно. «Сёма, простите!» Эликс возвращается за перегородку. Слышен краткий стук ножа до щечку, и вот он начинает выносить и ставить на стол блюдо с бутербродами, салат, пиццу, бутылки с соками, чайные чашки и так далее. На протяжении этого движения туда-сюда и сервировки стола им произносится следующее. Эликс. «Да, брат ты мой, а ты как думал?» Вообще интересно, конечно, откуда эта старая мочалка узнала такие детали, если я ни одной живой душе. А теперь, стало быть, все знают. Что знают двое, то знает свинья. Пословица сленгвич курсов «Как выжить в Америке». Так что? А ты как думал? Это, брат, тебе не турпоездка в Париж на 3 дня. Анекдот знаешь? Один такой чудак в раю... Пошел, значит, к Богу просить. Хочу съездить в ад на пару деньков, посмотреть, что как. Ну, Бог дал визу, все такое. Ну, тот поехал, приезжает, красота. Кругом все пляшут, поют, скрипки кругом вовсю, значит, наяривают. Понравилось. Возвращается, значит, назад, говорит Богу, отпусти меня, значит, в ад на ПМЖ. Мне там понравилось. Ну, Бог говорит, ладно, поезжай. Ну, тот поехал, приезжает. Что такое? Те-то, что плясали и не пляшут вовсе, а на сковородках подскакивают, а те, что пели, вообще не поют, а от муки вопят. А скрипки потому так громко играют, чтоб их вопли как-нибудь заглушить. Но он к сатане, как же так, говорит, как же так, вы меня надули? А сатана ему, никто тебя не надувал. Просто турпоездка, милый мой, это тебе не эмиграция. Снимает передник, уходит в кухню. Слышно, как открывает холодильник. Выходит с ритуально интригующим лицом. Да, брат, турпоездка — это не эмиграция. Показывает бутылку виски. Дернем, что ли? Сёма защитно скрещивая руки. «Нет, нет, нет, Эликс, ну, как знаешь, один я не буду». Относит бутылку, снова выходит, садится за стол, где продолжает сидеть заметно замученный Сёма. Теперь особенно видно, что Эликс сознательно тянет время, чтобы не приступать к радикальному объяснению. И не то чтобы он куражится, как в начале, а, похоже, сам пребывает в некоторой растерянности. Сёма, наблюдая, как Эликс раскладывает салат. «Так я, знаете, собственно...» Прикрывая ладонью тарелку. «Мне достаточно. Спасибо, спасибо. Достаточно. Я вот по какому поводу вас беспокою, Эликс. Шит. Чайник совсем остыл. Пойду подогрею», — уходит на кухню.